Взрывные работы. После этого поручили мне строить причал для атомных подлодок. Было принято решение главкома военно-морского флота о строительстве причала. На Новой Земле это был первый причал для атомных подводных лодок в береговой зоне, да и, собственно, во всем Советском Союзе. Наверное, это уже небольшая тайна, но лодки вообще базировались на побережье Ледовитого океана. Не на островной части, а на материке. В горах делались колоссальные пещеры, куда подлодка заходила в подводном положении. И там могла всплыть. То есть эти пещеры были размером примерно 60 метров высотой, шириной метров 100. Там они отстаивались, и там они обслуживались. Но не могло же быть так, чтобы они были привязаны к этой базе. Поэтому приняли решение о строительстве причалов в других местах, в том числе на Новой Земле, поскольку она была на пересечении практически всех маршрутов. Вот один из таких причалов и поручили строить мне. Началось все с того, что прилетел Горшков с целой свитой подчиненных, с командующим флотом, с замкомандующего флотом, ну и со всеми сопровождающими их лицами. Я нарисовал силами своих художников мощный такой плакат метров на 15. Картина с этим причалом. Доложил ему, что как. И он поручил замкомандующему Северным флотом Петелину курировать это строительство. Петелин сам был из подводников, командиром первой эскадры подводных лодок, которые ходили на Северный полюс. Сам по себе причал, конечно, очень сложное, грандиозное сооружение. Тут ни добавить, ни убавить. Причал должен был сесть на специально отсыпанную каменную постель для того, чтобы он был устойчивым и надежно стоял на своем месте. Объем этой постели составлял по проекту 43 тысячи кубометров отборного камня весом 30-80 килограммов, который мы добывали своими силами из прибрежных скал. Если говорить о камне, то это отдельная целая куча проблем. Во-первых, где взять? Взять можно было одним – взрывать скалы, бурение перфораторами и взрывные работы. Поскольку взрывников не было, взрывать приходилось самому. Ну а учитывая круглосуточную работу, то и взрывать приходилось круглосуточно. Там пару-тройку часов поспишь, и этого достаточно. Бурение – дело довольно трудное. Пыли много от перфоратора. Эта каменная пыль забивает все на раз. Есть методика мокрого бурения, но учитывая, что это север, вода замерзает. Использовать его не получалось. Поэтому бурили на сухую. И перед забоем уже практически не видно, что там делается. Пыль, пыль и пыль. Перфоратор тарахтит, ты слышишь, что он тарахтит, а бурит он или не бурит, тебе же не видно. Ты думаешь, что что-то делается. Приходишь, смотришь, а там шпуров нету, рвать нечего. Потом в шпуры надо было заряжать детонит или аммонит. Это патроны такие по 30 сантиметров длиной, диаметром 20 в каждый детонатор, и цепью их вяжешь. Чтобы был эффективный взрыв, приходилось идти штольней длиной метров 30, наверное. Потом разводили рукава в стороны, в концах рукавов делали камеру, в которую, собственно, и закладывали основные заряды. После взрывов у меня 3 экскаватора и 900 человек ручками этот камень сортировали в ковш экскаватора, на машины и увозили. На Новой Земле существует так называемый погодный режим. То есть при определенной температуре мороз ниже минус 25 и ветер больше 15 метров в секунду объявлялся третий вариант, когда запрещены наружные работы. При ветре больше 25 метров в секунду объявлялся второй вариант. Уже нельзя было выполнять вообще никакие работы. И первый вариант – это когда запрещалось вообще выходить из помещения. Надо было находиться только там. Так вот, на Новой эти варианты имели кратность – 3 суток. Вот задул ветер. И раньше, чем через 3 суток, он не кончался. Это все знали. Через трое суток не кончился, значит, еще трое впереди. Случалось, по 9 дней сидели, не вылезая. А тут начался первый вариант. А у меня в штольне осталось 14 буровиков. Молдаване, который, понятное дело, холод очень любит и с большим удовольствием его переносит. А от гарнизона до места бурения было почти 4 километра по заливу. Я знаю, что бойцы там сидят без жратвы, без ничего. Беру дежурную ГТС-ку, гусеничный вездеход, еду забирать их. Едем в гарнизоне, уже в гарнизоне не видно, куда ехать. Сплошная пелена. И ни дороги, ни ориентира никакого. Просто сплошная белая стена. А доехать же надо. Я забираю у бойца солдатский ремень, надеваю его бляхой назад, он фару вездехода направляет на бляху, и я себе пехом дую впереди него, а он за мной. А когда пехом идешь, ногами чувствуешь, где наезженный снег. Одежда – спецпошив. На нем слюнявчик такой вот, капюшон, рукавицы меховые. Но буквально через 2 минуты везде, где нет спецпошива, намерзает лед. Снег набивается, тает и замерзает. И получается ледовая маска. Не видно вообще нифига. Тогда перчаткой так, тук-тук-тук по глазам. Лед сбил и пошел себе дальше. И так я продефилировал в одну сторону вот эти почти 4 километра. Пришел туда. Молдаване спокойно себе уселись и ждут, когда будут помирать, потому что есть пить нечего. 14 человек для вездехода было много. Но с тоски можно было и 24 затолкать, не та ситуация. Я затолкал и говорю, слушайте, идите вы кто-нибудь впереди, потому что я, слава богу, уже находился. Они говорят, не, мы лучше тут забьемся, но туда не пойдем. И я обратно пошел еще 4 километра. Привез их. Захожу в штаб, а спецпошив не снимается. Льдом покрылся, не расстегивается, ничего нельзя сделать. Мне его топором разрубили и сняли. А где не было спецпошива, у меня, как у мартышки, была полностью черная кожа. Черная-черная. Она потом лоскутями снималась. И промежуток между рукавицей и рукавом спецпошива тоже такие черные красивые браслеты. Тоже потом слазили. Вот такой вот эпизод небольшой случился. Позже я себе отморозил и уши. Куда же без этого? Хотя и в совсем другой ситуации, чем себе представляют мамы детей. Последний взрыв я делал уже перед тем, как уходить в марте с новой земли. А взрыв мы готовили действительно самый большой. 10,5 тонны в тротиловом эквиваленте. Вот эти 10,5 тонны одновременно я взрывал. Это была жуткая работа, потому что, во-первых, объем очень большой. Во-вторых, когда работаешь с тротилом, у него очень токсичный газ выделяется. И так болит голова, болят глаза, страшное дело. А я 3 суток вообще не вылезал. Там технология такая. Сначала укладываешь ящики с детонитом, наставил. Ну, 10,5 тонны в 3 камерах. Значит, в камере где-то 3,5-4 тонны. Наложил. Потом ставишь основной заряд, брезантный так называемый тротил. Он как мыло хозяйственное. Только дырки в нем есть, чтобы детонатор вставить. И тоже же не по штучке, большими ящиками. А потом это все надо закрыть опять детонитом. А потом надо всю эту цепь от детонаторов вывести и детонирующий шнур вытащить. Я не доверяю огневым зарядам, потому что может быть передавлен шнур, и не видно, что он передавлен. А он горит не с той скоростью, доходит до передавленного места, и дальше долго не горит. Потом продолжает гореть и взрывается совершенно непонятно когда и как. Поэтому параллельно с огневым зарядом я и делал дубляж электрическим зарядом. Это электродетонаторы, это сваевая цепь и так далее. Потом, чтобы произошел нормальный взрыв, примерно в общей сложности 100 метров штольни надо забить мешками с гравием. Мы все это затарили, забили и закончили 22 февраля. 22 февраля. Взрыв для всех неординарный. И началось. Начальник стройуправления Марк Львович Рабинович прибыл. Ну, если начальник прибыл, так все же остальные тоже тут. Потом прибыло командование флотом, командование гарнизоном. Кудрявцев был генерал-лейтенант, начальник политуправления. В общем, собралось их там человек 40. А границы безопасной зоны я определял. Какие бы вы ни были начальники, за взрыв отвечаю я. Дальше не пущу. Вот там зона, благо залив широкий. Отошли. Я поехал к зарядам. Решил, что буду взрывать электрическим. Ну, вроде как спокойнее и дальше. Заряд огневой из-за длины шнура не может быть более длинным. Все залегли. Я машинку круть-круть, жму на кнопку. А оно не взрывается. Приходит господин Ершов, главный механик, ничего в этом не понимающий. У тебя неправильная машинка. На тебе другую, я свою привез. Результат тот же. Начинают сползаться кадры. А что делать? Рабинович, как самый умный, говорит: «Ребята, ну его нафиг. Давайте ничего не будем взрывать. Давайте отложим, посмотрим, потом будем рвать». 22 февраля. 23-е праздник. Я говорю: «Делайте, что хотите, но я же это добро охранять не буду. Ставьте оцепление круглосуточное. А что можно еще сделать? Без меня какой-то хмырь придет и взорвет». «Нет, не вариант». Я говорю: «Ладно, давайте так. Я сам поеду, сам взорву. Не мешайте только». ГТСника из машины выгнал, сам за рычаги приехал туда, нашел этот шнур, подпалил его, включил секундомер и ходу на максимуме, что можно было выжать. Мужики говорят, что я, когда назад ехал, вездехода не было видно, сплошной клуб снега. По моему расчету, через 2 минуты должно взорваться. Я прилетаю, смотрю на секундомер. 115 секунд. 5 секунд проходит, оно не взрывается. Предшествующий опыт уже есть. Думаю, хана. Это же если не взорвется, попробуй долезть туда и найти концы, где пережало, где передавило, что случилось. А никакого другого способа нет, как взорвать. На самом же деле старые шнуры были. Еще с 1944 года лежали. Отсырели. С другой скоростью горели. Проходит еще секунд 15 от расчетного времени. Нет взрыва. И тут скала молча в полной тишине. Вот так вот метров на 20 поднимается. У всех варежки открываются, и в это время лед под ногами ходить начинает. Попадал народ, подвижки сильные, и только потом уже грохот. И начало взрывать. Ну и финиш всему, когда рядом с существующим штабом гарнизона надо было построить еще одно здание. Тоже на вечной мерзлоте, и тоже надо было взрывать. Под фундаменты. Рядом, в 10 метрах от штаба. Ну вот как взорвать, чтобы стекла остались целыми в штабе ж, в нашем знатном? Возились, возились, я там всякие слабые заряды считал, целое дело. Позакрывали щитами. И прибежал начальник политуправления, предупредил меня: «Ты же комсомолец?» Я ему говорю: «Ну да». «Исключу из комсомола, если хоть одно окно вылетит». Ну, думаю, фиг с ним, исключит. Ничего, взорвали. Действительно, ни одного стеклышка не вылетело. Нормально получилось. Лейтенант на севере. Ну, а с политрабочими была еще отдельная история. Вместе с причалом надо было построить хранилище для ракет. Это баллистические ракеты, серьезное дело и очень сложное хранилище. Полностью под землей. Очень большой объем бетона. 2500 кубов бетона. И оно разрезано на 3 блока. По 800 с копейками. Надо было непрерывно бетонировать, не останавливаясь. Иначе появляются трещины в бетоне, и он не защищает. И вот я под эту землю залез с бойцами. 800 кубов положить, я скажу, и сейчас задача. Это большие стационарные заводы. Это бетононасос, это миксеры, которые возят. То есть совершенно другая технология. А мне возили дохлыми самосвалами. Обыкновенный кран, обыкновенная бадья. Я трое суток эти 800 кубов клал. Какое там спать? Не до того было. И вот через трое суток я вылезаю из-под земли, закончив все это. А уже весна какая-то, потому что солнышко уже было. Стою весь счастливый, подъезжает ГТС-ка. Вылазит оттуда начальник политуправления, адмирал. Подходит. Ну, я представился. Лейтенант Пинский. Ну и что ты тут делаешь, лейтенант? А я счастливый человек, я же такую работу сделал. Говорю, вы себе не представляете, какое большое дело сделали. Вот 800 кубов бетона положили. А он мне говорит, ну ладно, дело-то большое. А где твой боевой листок? Это в тундре, где я под землей работаю, отвечаю. Я не понял, товарищ адмирал, какой боевой листок? Ты комсомолец? Я говорю, ну конечно. Так, а где твой боевой листок? Где отмечено это ваше достижение? Я не выдержал и послал его. Он, оскорбленный, в ГТС-ку и уехал. Буквально через полчаса на другой ГТС-ке за мной гонец. Поехали, тебя Рабинович вызывает. Захожу. Товарищ полковник, лейтенант Пинский. А мы с Рабиновичем на волейболе еще подружились. Я прилично играл, он играл. Так что уже не просто формально полковник-лейтенант. Он мне говорит, Слава, тебя кто учил посылать адмиралов? Я говорю, ну вот вы-то понимаете же, вы же понимаете, что я сделал? Он говорит, да, понимаю. Но я же понимаю, и что ты сделал с адмиралом? Ну так что? Он говорит, трое суток домашнего ареста. Иди отсыпайся, чтобы я тебя на службе не видел. А потом объявлю благодарность. Вот так закончилось мое строительство этого сложнейшего инженерного сооружения. Ну а про причал для атомных подлодок. Он получился общей длиной почти 200 метров. Вот 200 метров от берега, 22 метра постель. Летом не получается засыпать постель. Пробовали несколько раз. Надо грузить на баржу, с баржи высыпать, а баржу не удержать на якорях в каком-то фиксированном положении. Ее все равно гоняет. Поэтому мы решили делать все зимой, со льда. Благо, лето не такое длинное. Практика со льдом началась с того, что попытались долбить лед ломиками. С ломиками дело получилось плохо. Потом попробовали двуручной пилой. Тоже плохо. Придумали якорную цепь с блоками. Пошло успешнее, прилично пошло. Много успели сделать. Была проблема. Как вытаскивать этот лед? Ну, тоже вроде решили. Сетками корабельными повытаскивали. Была также проблема, как положить камень нормально. Придумали. На постель под водой положили рельсы. Опустили отвал от бульдозера и стали с помощью бульдозера наверху планировать. Тогда же мне пришлось научиться ходить под воду, как водолазу. Ну, научился и ходил. У нас две команды водолазов работало. Хорошие ребята, опытные все, действительно классные ребята. Командовал ими флагманский водолаз гарнизона Яков Михайлович. Тот вообще феноменальный водолаз. Он чуть ли не на 300 метров ходил в Черном море. Наверное, одна из самых больших глубин в мире на то время. Я не знаю. Думаю, что и сейчас не намного глубже ходит. В скафандре, не в батискафе. Водолазы работают? А я же не вижу, что они делают. И поэтому я решил, что надо и самому сходить. Одежда водолаза понятная. Шерстяные рейтузы, шерстяной свитер. Надеваешь это все и лезешь в резиновую рубашку. Она цельно-резиновая. Там ничего другого нет. Лезешь через воротник. В воротник можно до пояса самому влезть. А выше нужно 4 помощника. Двое берут сбоку, один спереди, один сзади. Растягивают ворот, а ты в это время должен в него занырнуть. Ну, по-разному кончается. Поопытнее ребята нормально становятся. Кто не такой опытный, ниже нырнул по ушам воротником. А потом начинают пригружать. Манишка бронзовая, пригрузы на пояс, ботинки по 16 килограммов, сам шлем. И таким образом экипировка составляет порядка 32 килограммов, наверное. И вот пёхом дошел до трапика и по трапу в воду. Под водой, когда заходишь, нужно травить воздух. Воздухообмен должен быть. Не травишь воздух, костюм надувается, и ты становишься воздушным шаром и всплываешь. Поэтому работать никак нельзя. Если стравливаешь больше воздуха, чтобы не надуваться, рубашка обжимает, очень холодно становится. Поэтому надо эту меру, воздушную прослойку между рубашкой и одеждой, все время соблюдать. Делается это очень просто. В шлеме есть золотник, который головой ударишь и травишь воздух. Конечно, в Карском море под водой очень интересно. Очень чистая вода. Бывают участки, где заиленное дно. Там плохо. Там прошел, поднимается сразу ил, видимости никакой. И работать нельзя, и двигаться нельзя. А где каменистое дно, на 10 метрах 10-копеечную монету видно хорошо. Рыбы полно, разной. Не пуганная она, поэтому картинки интересные. Очень много морских ежей. У меня была коллекция, 30-40 штук. Так вот, возвращаясь к нашим причалам, бульдозеры все наши, в общем-то, были в опасной зоне. Потому что если проспал бульдозерист, бульдозер запросто могло стащить вместе с цепью под лед. И поэтому мы снимали с бульдозеров кабины. Оставалась платформа с рычагами и бульдозерист в тулупе или спецпошиве. Тем не менее, часто затаскивало. В таких случаях, если бульдозер уже был в таком положении, что вот-вот затянет, мы его сбоку цепляли корабельными тросами, чтобы поперек движения. И 2-3 бульдозера его стягивали. Все было классно. В один из таких моментов только бульдозер встал, стоит и качается, бульдозерист уже спрыгнул, приезжает товарищ главмех наш, легендарный подполковник Ершов, и говорит: «Ну что ты смотришь? Ты же видишь, что бульдозер надо спасать». Я говорю: «Товарищ полковник, сейчас его поставим». «Ты ничего не знаешь, ничего не умеешь. Давайте все сюда!» Съехались все. «Цепляйте трос, ты и ты!» Я ему говорю: «Утопим!» «Я же точно на практике знаю, что утопим!» «Ничего не знаешь, уходи отсюда!» Зацепили, дернули, утопили. 18 метров глубина. Слава богу, бульдозерист на льду. Я ему говорю: «Ты топил, иди вытаскивай!» «А как его вытащишь?» «Бульдозер, он кругом бегом 30 тонн весит!» «Ни одного крана, который имеет такую грузоподъемность, нет. Он мне сам дурак. И уехал». «А бульдозер-то вытаскивать надо?» Пошел я с водолазами под воду. Взяли с собой домкраты, развернули этот бульдозер по направлению движения, по направлению насыпи, так, чтобы он вдоль рельсов хотя бы стоял. Зацепили тросы. На берегу я поставил те 6 бульдозеров, которые еще не утопили, и мы его подо льдом вытащили на берег. Кончилось все, в общем-то, малой кровью. Перебрали движок, убрали воду, и он заработал. Всяких там ситуаций полно было. Вот сам причал. Это деревянный рубленный причал, который состоит из блоков, которые называются ряжи. Они разного размера, в зависимости от того, ближе к берегу, дальше от берега, и разная длина, и разная высота. Это гидротехнический брус стандартной длиной, калиброванный 12,5 метра. Очень тщательно выпиленный, потому что это было требование проекта, который стыкуется через каждые 2 метра. И получается конструкция дома. У нас высота ряжа была от 22 до 28 метров. 28 метров – это как 9-этажный дом. Вот мы такие ряжи рубили, спускали. Пока ряж на льду, все хорошо. А чтобы посадить, его надо весь загрузить таким же отборным камнем. Лед из-под него как убрать? Колоссальная площадь. И он же не плоский. Это была проблема. Поэтому мы там накувыркались достаточно долго. Когда рубили на воде, была еще одна опасность – ветер. Особенно в период, когда уже идет шуга по воде. Тогда его может оторвать и унести в море. С одним так и произошло. 800 кубов ряжа уплыло. И так никто и не нашел. Пришлось сделать другой. Были проблемы с рубкой ряжа. Приехал автор проекта. Затребовал рубку в толщину складного металлического метра. При нашем инструменте, при минусовых температурах, такого достичь было невозможно. Я начал это всячески доказывать. Дошло до Петелина. А автор проекта – знаменитый человек был, лауреат. Он получил за этот проект государственную премию. Стали мы выяснять, где еще реализовывался этот проект. Он сказал, что реализовывалось в Тиране. И по команде Петелина я и еще два мужика слетали на 3 дня в Тирану посмотреть на этот объект. Там, конечно, все совсем другое. Это Адриатика, это теплый климат, это совсем другие условия. Там, да, действительно сделано так. Потом, в конце концов, доказали, что размер этого пропила для прочности конструкции никакого значения не имеет. Особенно если учесть, что он все время находится в воде, и древесина имеет тенденцию к тому, чтобы набухать и расширяться. Побывал я и на подлодке. Заходило к нам уже следующего поколения за комсомольцем. Они там под номерами ходили, я не очень и помню, и, в общем-то, не очень интересовался. Но размеры, конечно, подлодки просто потрясающие. Высота рубки над лодкой 43 метра. Сама лодка, я думаю, в диаметре метров 12, никак не меньше. И вот эта махина длиной метров 130. И лодка спокойно заходила на стоянку. На причале же, кроме всего прочего, были еще и все системы электроснабжения, заправка топливом, связные все линии, чтобы лодка могла подойти, подключиться и работать себе в режиме общей сети гарнизона. Это все было на причале. А еще 1961 и 1962. Это были 2 года активных испытаний всех типов ядерного взрыва. Я в 1962 попал в сентябре, поэтому имел счастье наблюдать наземные взрывы и участвовать в подготовке к ним. Испытания – это отдельная песня. Начиная с того, что, учитывая радиационную обстановку, нас всех заставляли ходить с противогазами. А противогазы тяжелые, неудобные, и мы их не носили. А нас комендант ловил и пытался отправить на гауптвахту. Несколько грибов я видел своими глазами. Картина, конечно, очень впечатляющая. После испытаний я был на полигоне. На том месте, где стоял ГАЗ-53, ничего не осталось. От взрыва тундра везде спекается, шлакуется. А там она не зашлаковалась. Было мокрое пятно. Это все, что осталось от целого автомобиля. Никаких осколков, огрызков, остатков. Ничего. На новой земле у меня появился первый персональный автомобиль. ЗИЛ-157. Трехосный. Все 3 оси ведущие. Грузовик с саморегулирующимся давлением в шинах. Он мог спускать до 0,4 и идти по рыхлому снегу. Машина-зверь. Один недостаток. Она без гидроусилителя. Водитель же у меня был Сашка. Ну, маленький, 1,60 м. Так он, когда руль выворачивал, а когда руль отпускаешь, он же становится в исходное положение, его несколько раз из кабины выбрасывало. Там, кстати, была хорошая забава. Когда мы делали ледяную дорогу в заливе 120 метров шириной, гладкая, как хороший асфальт, так вот фишка была разогнать по тормозам и руль в сторону, и его начинает крутить. Знаешь, что тебе ничего не будет, тебя никуда не выкинет. Покрутишься и покрутишься. Сухой закон. Был у меня такой Комаров, москвич. 366 суток на гауптвахте за срок службы сидел. Вот гад, как он пил. Причем он напивался, ну, просто там, где уже ничего быть не может. А он напивался, сволочь. В этом смысле фантазия у него работала блестяще. Новый год, по-моему, 1963, мы встречали вообще нет спиртного. Мы вчетвером в комнате жили. Я в науке выпросил у мужиков пробирку. 50 граммов спирта. Его приволок и на этом конец. А время уже после 11 вечера. И вот мы с тоской идем, Прохожу мимо барака, где мой участок, где и контора. Смотрю, окна светятся. Говорю, давай зайдем. Захожу. Сидит моя привилегированная публика. Зав складом. Выдающийся человек Витька Лукачук, прораб. Ну и вся интеллигенция моя. Человек 12 было. Все с высшим образованием недоделанным. Этот вот из Репинского училища сидит. Морды красные, стол шикарный. Пируют ребята. Я им сразу сказал. А чё это вы пьёте, а я трезвый хожу? Наливай. Товарищ лейтенант. Да нет ничего, смотрите, нету ничего на столе. А морды-то видно какие? Я говорю, ладно. Ну вас нафиг, выручите уже. Я же уже не требую, просто выручите. На Новый год выпить нечего. Ну, товарищ лейтенант, так бы и сказали сразу. Это Лукачук, сволочь такая. Сейчас. Берет чайник, ставит на плиту. Крышку чайника переворачивает, туда снег кладет. И через 5 минут ставит в подносик кружку. А из чайника начинает капать жидкость в эту чашку довольно-таки активно. Накапало. Нацедили фляжку, и мы прямо под бой курантов пришли. Уже пробовать было некогда. Пришли. Со жратвой, говорил, уже всегда было полно всего. Быстренько разлили. Как приняли, это была смерть. Такая свежая, перегнанная древесина, табуретка. Выпили мы, встретили нормально Новый год. 1 января встаю, думаю, ах ты ж сволочь, это ж не только для нас. Это ж вы и себе тоже такую же отраву нагнали. Прихожу. Они уже на месте, как штыки. Говорю, Витька, что мы вчера пили? Да, товарищ лейтенант, у нас шеллак был. Так вот-то из него хорошо получается. Шеллак – это то, что на изоляцию проводов идет. Ну, это аристократический способ. А более доступный – вакса, который сапоги чистит. Ее мажут на хлеб и дают постоять 10 часов. Она на спирту. Потом вакса счищают, хлеб жрут и балдеют со страшной силой. Из благородных методов – в радиатор надо залить брагу. Она там забродит. Получится самогон, а потом слить и получить самогон. Но для этого надо брагу заварить, надо в радиатор залить, и чтобы никто не поймал. А я в казармах обязательно радиаторы проверял. Подходишь, а он холодный, что там, дальше можно не спрашивать. И была еще сотня способов. Лосьон огуречный, колоссальной популярностью пользовался. Остров Панкратьево. На острове Панкратьево, это север Новой Земли, с еще самых первых гарнизонов, с 1954-1956 годов, остались дизельные электростанции, остались кислородки, осталось еще что-то. И мы поехали все это демонтировать и забрать на основную базу. Была у меня команда. 30 бойцов, 4 палатки, одна моя, одна для бойцов, одна столовка – и одна мы свой дизелек взяли. Но чем-то же надо кормиться с точки зрения энергоснабжения. И задача была демонтировать эти старые дизельные, загрузить на баржи и доставить сюда. Все это довольно хлопотное дело. У нас ушло 2 месяца, наверное, не меньше. Остров Панкратьево – это особая статья. Это самый север Новой Земли. Это птичий базар. Мы были в июне. Невозможно себе представить, сколько там птиц. Там скал не видно, птицы везде. Птицы в это время линяют. А что такое, когда птица линяет? Они сбрасывают перо вообще и ходят голые. А потом начинает перо расти. Пока оно растет, оно свернуто в трубочку и вылезает, как у ежа иголки. Тогда они ходят лохматые. А потом перо распускается, и они становятся нормальными. На сухпайке, который мы с собой взяли, сильно же не продержишься. А тут птичий базар рядом. Назначил я повара, был у меня один из бойцов, на ГТС-ку. Повар выбрал 30 гусей голых, их и ощипывать не надо, и в машину. А есть их нельзя, как выяснилось, ни гусей, ни уток, ничего, что на севере живет. Они же кормятся только рыбой. Она еще и тухлая рыба. Так вот, запах тухлой рыбы – это запах этой дичи. Я, кстати, и медвежатину белую там пробовал. Меня угощали. Точно с таким же эффектом. Абсолютно с таким же. Нерпу вообще есть нельзя. Из нерпы едят только печень. Говорят, что она очень полезная. Северные народы вроде бы все витамины получают именно из этой печени. Они ее много едят, много бьют. А остальное что в ней? Жир они используют освещать яранги. Жир в нерпе жидкий, его топить не надо. Они его в плошку наливают, фитиль зажгли, и отапливает, и горит, и все на свете. И шкуры идут 100% в дело. Это и юрты, и одежды из нерпы. Все уходит. Худо-бедно, но кормились. А потом я смотрю, у меня бойцы каждый день ходят так хорошо поддатые, причем не один-два, а разные все время. Но я же вертолетом летел. Отбирал все с собой. Просто ничего взять не могли. Я весь груз перешерстил. Я знал, что такая ситуация может быть. Что с собой чего-то возьмут. Учинил шмон до нижнего белья. Нету. И поставить некуда. Видно же. Бродил я, бродил. А бойцы ходят то один, то второй. Ну не то, что пьяные, но видно все же. Значит, захожу я как-то в нашу электростанцию. Стоит этот насос, он же электростанция, ЖС-8, были такие. А в этом насосе такой поршень ходит и цилиндр охлаждающий. Обычный двигатель цилиндровый. А температура в этом цилиндре довольно приличная, высокая. Стоит насос на деревянном настиле. Я наступил на настил, обломалась доска. Смотрю, пусто под ней. Не должно ж быть, в тундре ж сидим на скале. Но все равно не должно быть. Я ковырь-ковырь, подлажу, наблюдаю картину. От этого цилиндра внизу приварен кранчик, открытый кранчик. И стоит чайник, и туда капает. Пошел по следу дальше. А что ж капает? Привезли, сволочи, вместо двух бочек солярки, две бачки браги вместо топлива. Заливают брагу в этот цилиндр, она возгоняется и капает. Я их построил, говорю. Мужики, вот слово даю. Никого не накажу, никаким макаром. Кто придумал, скажите? Это ж мысль надо иметь было. Так и не сознались. Но это было гениальное решение. Вот такое случилось. А к моим 30 мне дали 4 автоматчика для охраны. Я спрашиваю, мужики, вы от кого охранять собрались? На этот остров не загонишь никого. Нафиг они мне нужны? Мне ж еще за ними смотреть, кормить. Не, нам положено. Ну, положено, ладно. Захожу как-то в свою палатку, смотрю. Сидит автоматчик у меня в палатке, чего никогда не было. Сидит весь белый, челюсть отвисла, трясется и вонище жуткое. Я к нему, ты что тут делаешь? Говорить не может. Выхожу из палатки, смотрю следы. А там осталась старая избушка, махонькая, ну, не знаю, 2.5 метра высотой. И когда ветер, он наметает снег и сравнивает постройки с общей территорией, не видно даже. Я на ГТСке как-то на двухэтажный дом в Норильске так заехал на крышу. Пока в трубу не уперся, не понял, что на доме. А под домом, как правило, задувает, выдувает снег, и яма образуется. Но это везде так. И я понимаю, что произошло. Автоматчик выходит из палатки, идет по этому снегу охранять. А такой морозец, снег хрумкает, а бойцы сбоку смотрят. Под палаткой внизу сидит белый медведь. Услышал, что кто-то хрумкает. Ему это стало интересно, он выходит. И вот этот автоматчик подходит к концу сугроба сверху, а медведь внизу из сугроба. И они оба с любопытством смотрят, кто пришел. В результате автоматчик, понятно, полные штаны, и медведь убежал, тоже с желтой дорожкой за собой. Парень, кстати, стал заикаться. Я его с трудом отправил на базу. Вот так у них состоялась дружеская встреча человека с животным. Ну и финал этого дела. Демонтировали мы эти дизели. 4 их было. Прислали самоходную баржу 20-тонную. Мы дизели загрузили в баржу, закрепили. а идти прилично морем. Поэтому нам дали к самоходной барже еще и буксир. И с буксиром пришла уже морская команда. С ней капитан-лейтенант во главе, на барже свой начальник мичман. Загрузились мы тоже на баржу, пошли. Только отошли, как задуло, как начался шторм, причем настоящий. Буксир то под нами, то над нами. Винт молотит в воздухе, а мы снизу на него смотрим. Ну, можно перетерпеть. Качка плохо, но не смертельно. Часа два мы, наверное, как отошли. Заходит мичман и говорит: «Ребята, а мы тонем». «Что за радость, Петя?» Дизель сорвало скрепление, и он бегает. В трюме уже пробил обшивку баржи. «Твою дивизию! Мы в этот трюм. А дизель тонна с хвостиком. И бегает хорошо, его поймать попробуй. А из дырки вода хлещет в полный рост. А на самоходке нет мотопомпы. Есть ручная помпа для откачки, но никто же не думал, что такие течи могут быть. Я четырех бойцов на эту ручную помпу качать. А что там качать? Она откачивает в три раза меньше, чем льется туда. И баржа так медленно начинает приседать уже. А все остальные гоняются за дизелем. А как за ним гоняться? Его хоть как-то же тормознуть надо. Начали мы собирать любые предметы, чтобы под него кинуть, чтобы ну хоть как-то там тормознуть. Часов шесть мы за ним гонялись. Поймали. Точнее, не поймали, остановили. А качка идет. Как качало, так и качает. В общем, часов за 10 мы его принытовали, поставили на место. Все в порядке. А вода ж как была, так и была. Откачались мы с большим трудом. И ведрами черпали, и помпы, как угодно. Поставили пластырь. Специально заводится брезент, прижимается, но вроде ничего. Часов 12 мы кувыркались. Вышли. Только сели передохнуть, приходит мичман и говорит: «А мы все равно тонем». «Блин, сволочь, что такое? Пластырь оторвало». Пошли мы опять этот пластырь латать. Латали, латали еще часов 6. Залатали. Все уже, ну никакие. Пришли, попадали, уже и качка это никуда и никому. А ветер усиливается. Качка усиливается, волна выше. Еще часа 4 мы вот так вот приходили в себя. Приходит этот же Петя и рассказывает: «Ребята, мы все равно потонем». Я говорю: «Собака, теперь ты чего?» А он рассказывает, причем правду же рассказывает, что трос между нами и буксиром короткий. Когда небольшая волна, так оно не страшно. А сейчас волна большая, и тросом вырывает просто нос баржи. Я говорю: «Петя, что будем делать?» Петя такой флегматичный: «Ну что, ну будем тонуть, что будем делать?» «Да не хочется ж как-то». И мы приняли решение рубить концы. Вот это флотское, рубить концы, это ж в книжке хорошо рубить конец. А на практике еще одна такая была эпопея, не дай бог. По нему не попасть. А когда попадешь, оно ж не рубится. Это ж трос, нормальный трос. А потом я же понимаю, что если рубить концы, значит остаться без буксира. Только на движке баржи, который по тихой воде, в тихой заводе километра 3 прошлепают, а по шторму не знаю вообще, куда дойдет. Ну, Петя авторитетно доложил, что не обрубим, потонем обязательно. А так есть шанс. Стали мы этот трос рубить. Отрубили. А на буксире даже и не знают, что мы рубим. У них свои заботы. Отошел буксир. Они заметили, их перестало дергать. Они остановились, а баржи нету. И тогда этот капитан-лейтенант принимает мужественное решение искать пропавшую баржу. Открытое море. На барже, кроме прожектора на масле, больше нифига. Ну, эти сигналы два стоят. Умудрились они нас найти. Подойти невозможно. Вся связь через матюгальню. И тогда Коплей принимает еще одно мужественное решение. Он понимает, что взять на буксир уже невозможно, и это проехавшее дело. Тогда он говорит: «Я десантируюсь к вам и иду с вами. Буксир идет своим ходом, а мы своим ходом. Поскольку я командир и как капитан, последним покидаю мостик». Как он с того буксира влетел на баржу, до сих пор непонятно. Но попал. Откуда-то сверху вниз, но дезонтировался. Буксир ушел, а мы чап-чап-чап-чап по этой волне пошли. К концу третьих суток зашли в бухту. Все честь по чести, дизели на месте. Стали к пирсу. Дальше была потрясающая картина. Первым четыре бойца снесли на берег Каплея, которого укачало, единственного моряка в нашей колонне. А после этого попал я под занавес под испытание. Летели мы вертолетом на какой-то мысик маленький. И нас мало туда летело, только офицерская команда была. Чего-то нам там надо было. И как раз в это время шли испытания. Мы были далеко на севере и, в общем-то, теоретически не должны были попасть. Но, видно, метеорологи не так посчитали ветер, и нас хватануло облако. Так потом 3 месяца мне кровь переливали в госпитале. Кстати, когда шли испытания, там был один смертельный номер. Летчики летали и делали забор проб воздуха по касательной в облаке. И одного из них я хорошо знал. Капитан Коля, фамилию забыл, время же. Там смысл какой? Есть заборные камеры. В момент прохождения по касательной облака он их открывает, забирает пробу воздуха и уходит. И то ли Коля не посчитал, то ли ветер в это время подул. Но он попал не по касательной, а зашел в облако полностью самолетом. Вернулся он оттуда, его бегом в госпиталь. Прокрутили, лучевая болезнь первой степени. Его у нас продержали месяц, наверное, просто потому, что он никакой был. Вообще не шевелился. Желтый лежал. Я к нему ходил. За месяц скелет и кожа, больше ничего. Потому его отправили куда-то на материк. Он 1/2 года был в каком-то закрытом госпитале. Его там чинили, чинили, чуть-чуть подправили, дали первую группу инвалидности. Он женат был, 2 детишек. Жена, как только узнала, развелась сразу же, детей забрала. А он написал рапорт министру обороны с просьбой оставить его служить, потому что ничего другого уже не умеет. В авиацию его не возьмут по здоровью, а больше он ничего и делать не способен, да и здоровья нет. И его вернули к нам. Сделали начальником КДП. Это контрольно-диспетчерский пункт. Я уезжал, он остался. И никуда не собирался заменяться. Ему и некуда было. Но вот эти следы радиации – жуткие следы. Ну и я же с самим Александровым, создателем атомных подводных лодок и директором Института атомной энергии имени Курчатова, встречался. Встреча была замечательная. Я уже был целый лейтенант, побывал на Новой Земле, и меня послали в командировку в Северодвинск. Что-то мы оттуда отгружали, я не помню. И это было зимой. Самолеты на Новую Землю летали из Архангельска. Аэропорт в Архангельске был на острове посреди Двины. Кигостров такой был. Значит, до аэропорта, если ты с вещами, то были саночники, которые за 2 рубля возили твой чемодан. А если без, пешочком до Кигострова. Собираются пассажиры, обычное махонькое деревянное здание аэропорта. Собрались, сели, улетели. А тут собрались все, и закрылся аэропорт по погоде. И когда откроют, не знают. И назад идти нельзя, потому что не знают, когда вылет. Ну, говорят, сидите, ждите. А где ждать? Там было несколько комнаток для техперсонала, для отдыха экипажей, и нам их открыли. Захожу. Сидит в комнате дед. Ну, старый дед, холодно замерз. А я ж лейтенант, бравый, в шинельке. Я им говорю: дед, не боись, мы сейчас чаю организуем. Пошел, насыпал чайник, кипятку, стаканы нашел, заварку, прихожу. Дед, садись чай пить. Еды с собой никакой не было, бутылка спирта была. Но это было святое. Нельзя возвращаться без горючего. Я ему предложил, он отказался, и я не очень хотел. Попили чаю, потеплело, и в комнате вроде потеплело. Дед снимает тулуп, а у него не то 5, не то 7 орденов. Я так попритих сразу. Говорю: извините, может, мы познакомимся? Он говорит: ну, давайте знакомиться. Я Александров, Институт Курчатова. Мне стало еще веселее. Я с большой опаской назвал свою фамилию, чтобы, не дай бог, он не запомнил. Вот таким макаром я с ним встретился. Возвращение с новой земли было еще смешнее. В Питере ж свои ребята, с которыми я учился, и у одного из них приемный отец был начальником МИС Балтийского флота. МИС – это морская инженерная служба. И я попросил его сосватать меня, чтобы я вернулся в Питер. В Питере мест не было, и его отчим, я забыл фамилию, очень известный человек был на флоте, нашел мне место службы в Кронштадте. И с новой земли мне уже и направление дали в Питер, в штаб Балтийского флота, в Северобалтийске. Ну, в общем, флотский человек поплыл себе дальше. Приезжаю я в кадры, сдаю предписание, спрашиваю, когда мне получить предписание и отбыть к месту службы в Кронштадт, а мне кадровик говорит: «А кто тебе сказал, что тебя в Кронштадт?» «Нет, вот тебе предписание, едешь ты в Прикарпатский военный округ, никакого тебе Кронштадта». И я в марте появляюсь в городе Львове, в строительном управлении Прикарпатского военного округа.